Глава 10. Рафаэль. Последние дни выдались даже напряженнее, нежели предыдущие, хотя прежде думалось, что хуже уже и некуда. Правда, на этот раз дело было вовсе не в плотном графике или тем же обстоятельствам, благодаря которым я чуть не лишился ценного груза, который все же удалось вернуть. Все из-за... кого? Хрупной солнечной девчонки, идущей прямо передо мной к ресторану поблизости? Или все же из-за меня самого? И правда солнечная. Странные мысли посещали в последнее время. Они же толкали на совершенно несвойственные мне ранее поступки. Но и отказать себе в удовольствии понаблюдать за то и дело смущающейся девчонкой тоже не мог. Сколько бы ни уговаривал самого себя поступать более адекватно и сдержанно. Уж больно забавной золотовласка казалась в такие моменты. К тому же, если раньше я точно знал, к чему вели все эти игры с участием прекрасных мира сего, то теперь... Зачастую казалось, что никакого итога вообще нет и не будет. Тупик. Но иногда... И другие мысли напрашивались. Нет, я не настолько мнителен, чтобы самому себе придумать. И себя же в том уверить только потому, что я так хочу. Хотя многие до сих пор считают меня избалованным. И все в таком роде. Из-за безмерного внимания дражайшего дядюшки. Просто при взгляде на эту девушку, на ее жесты, улыбку и свет, исходящий от нее, в душе раз за разом что-то переворачивалось. А уж когда пришла Ясмин, поначалу подумал, что показалось. Да и своенравная волчица зачастую сама напрашивалась на ответную грубость. Но не в этот раз. Конечно, это тоже имело место быть. Все-таки стоило остаться с ней наедине в кабинете. Настоящее представление устроило. Едва сдержался, чтобы банально не вышвырнуть. К тому же стоило потом устроить своему референту небольшой допрос. Как и в другом убедился. О том, что ступаю на кривую дорожку, непонятно для чего, поддаваясь явной слабости по отношению к той, кому вообще ничего не должен испытывать. Ну, мне по жизни косячить не впервой. Да и интересно же. Все-таки тупик или что-то еще? А может, я банально ошибся, и самый первый обычный вариант только немного в иной интерпретации? Последнее верилось больше. В другое. Не то, чтоб не хотелось. Разочарований в моей жизни было предостаточно. На двоих. Бросил подоспевшему официанту, как только переступил порог заведения, где мы собирались пообедать. Тот расплылся в самой благожелательной улыбке, на которую только был способен, и попросил следовать за ним. Вскоре нам с моим референтом предоставили соответствующий столик. Что-нибудь остренькое? Поинтересовался у сидящей поблизости, припомнив ее предложение об обеде. Та как раз изучала предоставленное меню. «Остренькое я вам собиралась заказать», — отозвалась солнечная девочка невозмутимо. «И я бы поверил, если бы она так старательно не пряталась от меня за папкой». «Например», — поддержал тональность разговора. Девичьи пальцы, держащие меню, сжались до побеления. Но ответила златовласка ровным тоном. И с легкостью, будто не в первый раз, назвала несколько блюд, которые мне могли бы понравиться, по ее мнению. «Ладно, хорошо», — согласился попутно, обдумывая тот факт, что, кажется, меня решили отравить. «А сама что будешь?» — добавил немного погодя. «Мне все равно», — закрыла и отложила в сторону меню. «Главное, чтобы не острое». На меня по-прежнему не смотрела, сосредоточив внимание на посетителях. «Тогда оба будем есть то, что ты уже выбрала», — предложил охотно. «Оно, кстати, точно не настолько острое, как в той мексиканской забегаловке». «Ну, раньше вы не жаловались», — пожала девушка плечами. «Я в основном здесь заказываю вам обеды». «Конечно, я не жаловался. Я же это прежде не ел». «А что, я жалуюсь сейчас?» — поинтересовался встречно. Ответа не дождался. Подошел официант. «Мне как обычно, Энрике». Обратилась к нему, а не ко мне, мягко улыбнувшись своей фирменной солнечной улыбкой. Молодой парень, который нам прислуживал, понятливо кивнул с той же улыбкой и что-то записал в своем блокноте, после чего уже обратил на меня свое внимание. Только вот ответить я ему не успел. Сначала отвлекся на двигающегося в нашу сторону оборотня, с почти такими же золотистыми волосами, как у моего референта. Уж больно цепко он смотрел своим карим взором на мою спутницу. А вскоре мне вообще разговаривать с кем-либо перехотелось, как и обедать, и находиться здесь. «Микаэла?» произнес подошедший вкрадчивым тоном, остановившись за спиной волчицы. Сидящая напротив меня вздрогнула и медленно обернулась. На ее личике проступило легко заметное изумление. «Лукас?» — пробормотала она едва слышно. «А что вы, ты здесь делаешь?» Совсем растерялась. «Как это что?» Понимающе усмехнулся не самый последний оборотень криминальной изнанки мира, по-хозяйски обняв девушку за плечи. «Мы давно не виделись», — одарил свою собеседницу прищуренным взглядом, прежде чем перевел внимание мне. «Оливейра?» Кивнул в качестве приветствия, так не разогнувшись. Прежде я с ним в реальности ни разу не встречался, но был знаком, заочно. Как итог отзеркалил его жест, внимательно наблюдая за Златовлаской. А то уж как-то слишком сжалась вся. «Давно», — подтвердила, все еще пребывая в растерянности. «Но разве не предполагалось, что я буду сама по себе?» Опустила голову вниз и закусила губу. Занятное зрелище. «А я разве мешаю?» Наигранно удивился Лукас Эмерсон. «Просто решил обезопасить место твоего проживания. Не больше, прелесть. В конце концов, прежде всего, ты моя невеста. А потом уже чья-то сотрудница». На этих словах оборотень скривился. Явно был не рад выбору деятельности своей невесты. Ха. Это если он не притворялся, чему я совсем не удивлюсь. «Ну и подарить кое-что?» Дополнил, попутно достав из внутреннего кармана золотую цепочку с кулоном монетой, с тремя рваными, как от волчьих когтей, полосками, и надел презент на шею Микаэлы, довольно улыбнувшись при этом. «А тебе, идиот, прелесть!» Погладил по голове девушку. «Не снимай его никогда и нигде, ладно?» «Хорошо», — кивнула девушка, рассматривая подвеску. «Спасибо», — поблагодарила смущенно. «Ты купил отель?» — подвел я краткий итог услышанному. «На территории клана Огненных Волков», — добавил уже про себя. «Безродный. Шакал». «Купил», — довольно кивнул тот, придвинул к себе стул и нагло уселся рядом со Златовлаской, снова приобняв ту за плечи. Она на этот жест сперва замерла, а затем бросила на меня осторожный взгляд из-под лобья. «Тебя это смущает?» — уточнил Эмерсон, известный продавец оружия на черном рынке. Успешный бизнесмен на этом поприще. В принципе, это все, чем он был и существовал. Хотя в общественной жизни тоже занимал не последнее место среди подобных нам. «Скорее напрягает», — не стал скрывать. «Зачем тебе собственность в Рио? Да еще в моем квартале». «Расслабься, мальчик, мне до тебя нет никакого дела», — махнул рукой проходящему мимо официанту. «Вина, любезный, на ваш выбор». Дождался, когда парень, обслуживающий нас, отойдет подальше и продолжил. «Могу даже потом продать отель тебе, как моя невеста наиграется во взрослую жизнь». Поцеловал сидящую рядом щеку, отчего та покраснела и снова опустила взор на свои ладони, прокусив губу до крови. «Молодежь, вечно вам хочется быть кем-то значимым, даже если у вас все есть», — хмыкнул добродушно. «Ладно, не буду мешать вам обедать». Поднялся со своего места и посмотрел уже на меня более остро и цепко, демонстративно шумно втянув в себя воздух. «И, кстати, мальчик, советую продумывать последствия своих действий. Это тебе так, совет на будущее». Вновь развернулся к своей невесте, приподняв лицо той за подбородок. Провел большим пальцем по раненной губе, стирая кровь, и нежно ей улыбнулся. «Не разочаровывай меня, прелесть». Наконец отпустил и быстрым шагом направился прочь из зала. Все, что хотел донести, он явно обозначил. Для нас обоих. И вроде ничего такого, что было бы не особо разумным, не сказал. Даже не наглел сильно. На удивление, учитывая, кем он являлся. Но все равно никак не удавалось избавиться от жгучего желания проломить чей-нибудь череп. Будто все внутренности в вулканическую лаву превратились в одночасье. Девушка, к слову чертыхнувшись, поспешно спрятала лицо в ладонях, выставив локти на стол. «Тебе придется переехать», — постановил, не скрывая переполняющей меня мрачности. По-прежнему, глядя вслед ушедшему, словно он все еще здесь был. пусть давно не мальчик, обезопасит ей какое-нибудь другое место, подальше от моего квартала. Это с чего бы вдруг? Подняла голову девушка, глядя на меня с возмущением. Сами слышали, что теперь это место для меня безопаснее всего. Ненадолго, ухмыльнулся, все еще не в силах вернуть себе хладнокровие. Пришлось вдохнуть глубже. А то не хватало еще напугать ее. Нет, постановила твердым и уверенным тоном. Что ты сказала? Нет, со слухом у меня все было в порядке, как и с памятью. Но желание убить кого-нибудь только усиливалось. Несвоевременное упрямство девчонки явно не способствовало обратному. Я сказала нет, сеньора Оливейра, повторила она спокойным тоном. Не вижу в этом смысла. Отель рядом с вашим офисом. И я и так здесь только ночую. Еще куда-то ехать? Нет. Очередной глубокий вдох не помог возвращению спокойствия. Как и еще несколько, пока поднимался на ноги. Не собираясь оставаться в компании той, кто лишь усугублял мое состояние. Хорошо, обошел стол, остановившись рядом с ней. Ибо банально не мог отказать себе в том, чтобы в последний раз вдохнуть аромат цветущего сада, оставляющий после себя яблочный привкус. Ты уволена. Златовласка смотрела долго. Проявившееся на личике недоверие сменилось обидой, а затем мрачной решимостью. «Как скажете, сеньора Оливейра», — проговорила сухо, отвернувшись, подхватила свою сумку и почти бегом проследовала к выходу. В который раз благодаря ей почувствовал себя последней сволочью. «Ну и пусть. У меня теперь есть занятие поважнее».